Глава пятая. Он даже улыбку выдал, холодную такую, что я должна была покрыться слоем льда, только взглянув на нее. Хотелось что-то ответить, но я не смогла. Кивнув, встала и быстро пошла в прихожую. Черненко провожать не вышел, слава богу. Вниз по лестнице я неслась галопом, бежала до скутера и, только усевшись на него, принялась глотать воздух, которого так не хватало. На щеках мокрые дорожки. Не хотела плакать, не хотела. А оно само вот так вышло. Боль разрослась, пришла издалека в близко и выжимала из меня все, что я могла ей дать. «Я сильнее, сильнее!» — процедила, натягивая шлем. «Я ее назад затолкаю, закрою, спрячу, как 6 лет назад». Езда в этом плане помогла. Скутер, к счастью, не разогнать до большой скорости, так что аварии меня не ждали. Ждал, наверное, вечер тоски. Но я дала себе слово, что не буду вспоминать, ни за что не буду. Я ведь сама все закончила, сама. Вот и нечего тут слезы лить. В моем почтовом ящике белело. Открыв его, я смогла лицезреть не что иное, как карточку. На этот раз на ней было написано следующее. «А ты уверена, что хочешь знать, кто я?» Я закатила глаза. «Это что, очередной намек на вездесущность? Дает понять, что следит за мной и знает о каждом шаге, и при этом предостерегает. Мол, правда обо мне вам не понравится». «Типичный мужик», — буркнула я и пошла дальше. Зато появление карточки отвлекло от мыслей печальных. Впрочем, разгадка мне теперь не светит. Черненко список не даст, а значит, тайна престарелого облезлого Джеймса Бонда таковой и останется. Ну, по крайней мере, пока. Записки мне шлют, значит, чего-то хотят. Так что крест на этой истории ставить рано. Я слазила в интернет, но новостей об ограблении банка не обнаружила. Не желают предавать дело огласке? Вполне возможно. Это сильно ударит по репутации. Передали дело в службу безопасности и пытаются пока своими силами разобраться. Так, ладно, надо мне заняться работой в конце концов. Я открыла заказ из типографии, 2 часа честно над ним трудилась, а потом решила прокатиться к зданию банка. Зачем? Даже не пыталась понять, но мысли о происходящем не давали сидеть на месте. Отделение банка располагалось на углу Сдвинской улицы, эдаким оазисом зелени недалеко от центра. Улочка была пешеходная, плотно засаженная деревьями и кустарниками. С одной стороны шел длинный решетчатый забор, огораживающий когда-то оружейный завод. На первом этаже и располагалось отделение банка. Вход был с проспекта. С другой стороны улица Двинская пестрила поворотами во дворы, так что для грабителя место явно удачное. Хотя до того места, где мы с ним встретились, бежал он не меньше 15 минут. «Все это как-то подозрительно странно», — пробормотала я и, немного подумав, свернула на скутере на Двинскую улицу. Неспешно проехалась по дворам, двигая в сторону места нашей встречи, и скоро оказалась там. Замерла, заглядывая в окно первого этажа в надежде увидеть старичка-консьержа, но все они были плотно зашторены. Мне повезло, он нашел меня сам. Я все еще пялилась, когда сзади раздался скрипучий голос. «Ирина, здравствуй!» Обернувшись, увидела невысокого сутулого дедушку, абсолютно седого, сухощавого, передвигавшегося с помощью палочки. В руках у него была клетчатая сумка. «Добрый день, Семен Семенович!» — улыбнулась я, вспомнив имя старичка. «Ты не ко мне?» А то тут приходили люди. Я мимо проезжала, но поговорить не против. Мы расположились во дворе на скамейке. Ходили 2, молодые, холеные. Вы спрашивали, не видели ли мужчину, и фотографию его показывали. Я узнал. Я как раз у окна сижу обычно, телевизор смотрю. Да и на улицу поглядываю. Вот и видела этого мужчину. «Ведь были сумерки», — усомнилась я, — «а фотография не самого высокого качества. Неужто вы его так хорошо разглядели?» Сначала я не особенно приглядывался. Но когда ты сняла шлем, я тебя узнал. Ну и присмотрелся. Я ребятам сказал, что точно не уверен, но похож. Ты не думай, я хоть и старик, но зрение пока не настолько подводит. Вот ноги — другое дело. Так он это был? Он, вздохнула я. Только скутер он у меня отобрал. Я бы его воле не отдала. А как же назад вернула? Кто-то пригнал его с утра и оставил у дома. Выходит, с понятиями, мужик, хмыкнул Семен Семенович. Тут вот что. Я после прихода ребяток стал присматриваться, мало ли что. Утверждать не берусь, но мне показалось, что во дворах стало больше детворы. То есть пацанов от 7 до 15 лет. Тут у нас в каждом дворе детская площадка. К выборам постарались, сделали. И в основном все друг друга знаем. Я часто во дворе сижу, потому и детвору помню. А тут то один прибежит, то второй. И вот хоть убей, ни одного не знаю. Поначалу я внимания не обратил. Но когда их за пару часов прошмыгло человек 6, подумал, что странно это. И вроде как каждый сам по себе. Посидят на скамейке, полазят по площадке и уходят минут через 10. Я задумалась. Скутер мне тоже пригнал паренек лет 10. Он, конечно, сказал, что живет неподалеку и что ему заплатили, но это ничего не значит. Если допустить, что Семен Семенович не увлекся манией преследования на старости лет, то мой неуловимый Джеймс Бонд, по всей видимости, прибегает к помощи детворы. Если тут слоняется только в одном дворе человек 6, есть вероятность, что ребят, вовлеченных в процесс, много. Мне слабо верилось, что все они домашние ребята. Родители раскусили бы моего Бонда на раз-два и засадили за решетку, нашли бы повод. «Может, мы тут с вами посидим?» — внесла я предложение. «Поболтаем. А если вы увидите мальчишку, который вам покажется подозрительным, вы мне его покажите, только чтобы он не заметил». «Хочешь за ним проследить?» — тут же догадался старичок. Ум его не подводил, как и зрение. «Возможно. А зачем?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Некоторое время я серьезно над ним размышляла, пока не поняла, что все просто. Неизвестный, представившийся Бондом и похитивший мой скутер, вернувший его и шлющий мне элегантные записки, написанные пером. Пожалуй, такого в моей жизни еще не происходило. И движет мною интерес разгадать, кто же он, этот незнакомец, ворвавшийся в мою жизнь. Объяснять дедуле все это было лень, потому я ограничилась пожатием плеч, а он или удовлетворился таким ответом, или просто не стал наседать с расспросами. Некоторое время мы болтали о разных вещах. Я узнала, что год назад Семен Семенович ушел из консьержей. Работа несложная, сиди себе, на кнопку нажимай. Да и люди в моем подъезде все хорошие были, сама знаешь. Но все равно уставать стал, да и добираться до дома достаточно долго. Поговорили с сыном, жена-то умерла уже лет 7 как, так что я один живу. Но Виталька, сын, через 2 двора, так что заходит каждый вечер. Вот с ним и решили, что пора мне на отдых. А как родители твои поживают? Хорошо, работают оба, сейчас вот в отпуске, Крым покоряют. Как вам на пенсии? Ничего, хотя порой бывает скучно, потому и торчу на улице. Говоришь с кем, или за другими наблюдаешь, смотришь на жизнь. Это ведь все она, а моя уже к концу подходит. Вот и интересуюсь теми, кому еще жить и жить. Прошло 40 минут, прежде чем Семен Семенович сделал мне знак глазами, указывая на тощего высокого парня лет 13, со светлыми волосами ниже плеч, собранными в небрежный хвост. Он, окинув взглядом двор, уселся на скамейку и стал пинать ногой камушек. 5 минут деловито прошелся вдоль площадки, разглядывая детвору, залез на большой корабль, постоял там и, съехав с горки, неторопливо пошел в сторону следующего двора. «Вот этот сегодня с утра уже проходил», — шепнул мне Семен Семенович, еще пока паренек сидел. И точно так же сидел, а через 10 минут умотал. Паранойя или нет, а выглядит действительно странно. Поднявшись, я небрежной походкой направилась в следующий двор, попрощавшись с дедулей.